Юрий Герман. Начало. Инсценированные страницы повести. Передача первая. Наша Букашечка, что же с ней? Покинула ли ее или нет сила, данная ей Господом? Сила жизни, жизненная сила. О нет, господа, о нет! Букашечка, встречаемая всеми нами в кусочке льда, замороженная и, казалось бы, умершая, не умерла. Ефрем Осипович Мухин откашлялся и продолжал читать лекцию о жизненной силе. Лицо его выражало приятность. Маленькие, острые и умные глаза сверлили то одного, то другого студента и порой с симпатией останавливались на лице его любимца, 16-летнего Пирогова. А Пирогов чувствовал себя неловко, так точно он обманывает Ефрема Осиповича. Тот думает, что Пирогов по-прежнему боготворит Мухина. А он уже давным-давно не боготворит и даже, пожалуй, не очень уважает. Отогревшись на солнце, набрав грудкой своею свежего и чистого воздуха, покушавши амброзии цветочной, улетает с хрустального льда наша Букашечка, воспевая и жужжа хвалу Богу. Вот что есть жизненная сила. Можно ли ее объяснить? Конечно. Когда, наконец, он покончил с жизненной силой, о которой любил поговорить, то по обычаю понюхал табаку. Молча и напряженно аудитория ждала, пока он чихнет. Но он не чихнул. Заряд оказался слабым. Процедура началась сначала. Наконец, все произошло. Мухин чихнул и с победной ласкою взглянул на Пирогова, как бы говоря: «Вот я каков, твой покровитель. Видишь, как я хорош?» Батюшки, и этот человек поселил во мне страсть к медицине. Ему я подражал в своих детских играх. От одного его взгляда робел и терялся. Где то время, когда не было для меня человека уважаемее и выше, чем Ефрем Осипович Мухин? Сегодня по нашему расписанию следовало бы нам говорить о деторождении. Но так как деторождение есть предмет, несомненно, скоромный, а нынче Великий пост, то мы и отлагаем изучение предмета сего до времени более удобного и тем самым исправляем ошибку, совершенную нами при составлении нашего расписания лекциям. В заключение же хочу сказать, что согласно проекту академика Парота, утвержденному его императорским величеством, те из вас, кто пожелает, могут отправиться для усовершенствования в знаниях за границу. Студенты молчали. Никто ни о чем не спрашивал. Да и как-то все это было странно. По всей вероятности, не без подвоха. Отправят, а потом закабалят, или просто помрешь за морем. С кого потом спрашивать? Спустившись с кафедры и проходя мимо Пирогова, Мухин по своей привычке положил ему на плечо свою короткопалую, сильную руку и с добрым выражением заглянул в глаза, точно молчаливо спрашивая о чем-то. Но Пирогов не нашел в себе силы, чтобы хоть улыбнуться своему благодетелю, и неприязненно опустил голову. Что с тобой, мой друг? Не болен ли ты? Нет, Ефрем Осипович, я здоров. Благодарю. Ну что ж, Бог с тобой. Покачав головой не то с укоризною, не то с печалью, припадая на одну ногу, Мухин пошел из аудитории к себе в деканат. А Пирогов все стоял в проходе, опустив голову. Чувствовал, что старик обижен, но не находил в себе сил догнать его и несколькими словами загладить свою невольную вину. День выдался жаркий. Идти от университета до Пресненских прудов с тяжелым кульком и ужасной, точно каменной шинели было так мучительно, что уже на полдороги Пирогов совершенно выдохся и понял, что шинель все равно придется снять, как это ни стыдно. Он присел на лавочку, положил возле себя кулек с человеческими костями, неслыханные и невиданные для студента сокровища, и задумался о природе такого лишнего для него чувства, как стыд бедности. Сниму эту хламиду и баста. А что, перекину эдак непринужденно через плечо и как раз прикрою драную часть сюртука. Он из него все время лезут какие-то белые лошадиные волосы. Вон их сколько, пожалуйте. И непонятно, когда же они, наконец, все вылезут прочь. И сколько всего их заложено в этом сюртуке? Так, с шинелью через плечо, весь в поту и в пыли, Пирогов дотащился, наконец, до трактира, где в это время в компании сослуживцев-чиновников обычно пил чай после службы его тишайший дядюшка Андрей Филимонович Назарьев. Здравствуйте, дядюшка. О, вот и Николаша пожаловал. Здравствуй, дружок мой. Что это у тебя? Ну-ка, дай взглянуть. О, здравствуйте, какие. Чай бараний, аль телячий. Разве я ветеринар? Я, дядюшка, хирург. И кости эти когда-то принадлежали человеку. Человеку? И кто же он был? Из какого звания? Он был человек. Что нам его звание теперь? А сейчас он лишь препарат, по которому мы, медики, знакомимся с тем, как что устроено у живущих еще и поныне людей, дабы облегчать их страдания. Андрей Филимонович, в ногах правды нет. Сажай своего племянника. Давай, Николаша, почаевничаем с нами по-стариковски. А кулек свой заткни подали, милый. Под стол. Откуда же у вас, господин студент, это? Ну, то, что было раньше человеком. Ефрем Осипович Мухин дал мне на время. Кабы не Ефрем Осипович, то неизвестно, был бы нынче Николаша медиком или нет. Почему же так? А вот почему. У Николаши в свое время захворал брат, мой родной племяш. И никто и ничем не мог поправить его здоровье. А был у него ревматизм. Ревматизм. Было дело совсем труба. И позвали Мухина. Ефрем Осипович приехал в карете четвернею, с лакеем на запятках, строго и сердитый, не приведи бог. Тут Николаш его в первый раз и увидел. Вошел Ефрем Осипович в комнату, посмотрел больного племеша и приказал варить декокт. А вот из чего декокт, не помню. Не припомнишь ли, Николаша? Декокт известнейший. Нынче он меньше в ходу, но все же некоторые лекари его употребляют и с большой пользой. А ну-ка, запишу я. Так что там? Надо купить в москательной лавке сальси парельного корня. Ага. До такого, чтобы давал при разломе пыль. И варить его надобно в наглухо глиной замазанном горшочке. Ого. В таком же горшочке надобно варить с вином хлебным 3 золотника корня полевой зори, 3 фоли, буковицы, кошачьей мяты да доника, богородицкой травы. А какую брать богородицкую траву? А, берите обязательно белую. Чиновник с уважением поглядывал на Пирогова. Дядюшка тоже. И в кротких его глазах было прелестное выражение стыдливой гордости. Ну вот. А вось и пригодится твой декокт. Теперь вы, Карп Модестович, знаете не меньше Мухина. И, пожалуй, уйдете в отставку лекарем. Помню, как ты, Николаша, мальчиком все играл в Мухина. Варил декокты, допочивал ими дворовых кошек и собак. Николаша у нас о-хо-хо. Вы не смотрите, что он на вид не очень богатырь. Он на науку такой хват, что его и на кривой не обскачешь. Скажи им по-латыни, Николаша. Пришлось Николаше сказать и по-латыни. На его щеках выступила краска. Пожалуй, можно послать их всех к черту, если бы не дядюшка. Ах, все наделали эти проклятые кости. С костей началось. Не надо было показывать им с самого начала, какой я умный. Наконец, половому заплатили за чай, и вся компания вышла из трактира. От полноты души дядюшка позвал извозчика и поехал с племянником домой. Всю дорогу до самого дома дядюшка находился в умиленном и возвышенном состоянии духа. Не забывай, Николаша, простых людей в будущем. Тогда, когда ты станешь знаменитым лекарем и получишь звезду и ленту. Да откуда вы, дядюшка, взяли, что я обязательно стану знаменитым лекарем? Уже ли из того, что я в костях разбираюсь? Бог его знает. На все его воля, Николаша. Но только думаю я, что будет из тебя прибольшой толк. Да почему же? Не знаю. Да, а Мухин нынче сказал, что тому из нас, кто пожелает, можно поехать за границу, продолжать учение. Вот как? Поедешь? Не знаю. Не знаю. Вот хочу послушать, что вы скажете. У себя в комнате, увешанной клетками с птицами, до которых Андрей Филимонович был большой охотник и любитель, он разделся и облачился в затрепанный и просторный халат. Известие о возможной поездке за границу внезапно разнеслось по всему дому. И то, чему Пирогов поначалу не придавал никакого значения, вдруг здесь, среди родных и близких, стало не пустой болтовней, о возможном и не таким уж далеким событии. Мать тихо плакала у окна. Ой, нет, нет, нет, Николаш, нет. Да что это за вздор такой в самом деле? Никто никуда не собирается. А вы тут уж и в слезы, маменька. И надо было дядюшке вам сказать. Никуда я тебя, Николаша, не отпущу. Ты никакой не студент и не профессорский кандидат, а мальчик, ребенок, и за границей пропадешь. Сестра, ну что ты говоришь, что ты говоришь? Ой, ну... Ты здесь-то при мне всегда грязный, да оборванный, да полуголодный, а там, за морем, никто тебя не то что не обошьет и не постирает тебе, а и не накормит хлебом и водой, не то что уж горячими мясными щами. Маменька, маменька, прошу вас. И ты, Николаша, читаючи свои ученые книги, умрешь с голоду, никакие ковришки не отпущу. Ну, вот что, сестра, дело это непростое. И надобно нам 7 раз отмерить, прежде чем 1 раз отрезать. Не так ли? Да что ты говоришь, Андрюша? Я же тут без него зачахну от тоски и беспокойства. Видимо, и вправду придется ехать за границу. Коли мать уже, считай, отплакалась. А сестры смотрят на меня теперь другими глазами, чем раньше. Интересно, куда пошлют? В Германию? В Вену? В Париж? И что это все означает? Совершенствование в науках. Коли я и так уже все почти знаю и могу сам лечить, не хуже иных прославленных лекарей. Вечером, сидя на полу около комода в своем мезонине и глядя на желтые кости в стройном порядке, разложенные в ящике, он представлял себе Альпы с ледниками и глетчерами, немцев, живущих не в немецкой слободе, а у себя в Германии. И почему-то корабли, стремящиеся вдаль по бурному и пенистому морю. У них эдакие накренившиеся мачты и паруса, подобные крыльям, и матросы, и капитаны с трубками в зубах, а главное, таинственная и необозримая даль. Эх, вот так ехать, ехать долго, потом долго плыть морем под парусами, потом, может быть, даже кого-то спасти и совершить нечто, ну, что-нибудь такое. И стоять на борту, смотреть и ехать на чужбину. И опять там совершить нечто. И вернуться уже совершившим при звуке труб и пушечной пальбе. Тут он понял, что зарапортовался, и поглядел по сторонам, опасаясь, не слышал ли кто этих его мыслей. Но никого не было в мезонине, только мышь скреблась где-то под половицей, да потрескивала нагоревшая свеча. Он встал и прошелся по комнате из угла в угол. Я еду за границу. Николай Пирогов едет за границу. Этот господин едет за границу совершенствоваться в науках. Он профессорский кандидат. Ночью он долго не мог заснуть. Постепенно мысли его переключились с предстоящей поездки на Мухина. Совсем недавно он читал невозможные вещи, сочиненные Мухиным о мокротных сумочках, и удивлялся тому, что такой почтенный человек, как Ефрем Осипович, мог насочинять ворох столь удивительного вздору. И как этот вздор вытерпела бумага. Учение о мокротных сумочках, разработанное Мухиным, было настолько очевидной нелепостью, что даже он, еще невежда, дитя в науке, понимал, как мало в мухинских научных упражнениях от настоящей науки. Но эти мокротные сумочки все-таки еще полбеды по сравнению с артерией баронета Вилье. Мухин такой независимый когда-то. В последнее время как-то утерял эту свою независимость. Сделался искательным к начальству. Это же надо додуматься. Написать в своей книге, что некая артерия, доселе не имевшая имени, есть любимая баронетом артерия. И потому отныне она будет называться именем Велия. Поступок дикий, невиданный. Книга ходит по рукам. Студенты не верят своим глазам. И, разумеется, отношение к Мухину изменилось резко. Ведь баронета не любит. И такая искательность даже к лицу, от которого зависит размер пенсиона, ужасно. А Мухина на это мог сподвигнуть только пенсион. Ходят слухи, что он подаст в отставку. А теперь на каждой репетиции студенты все артерии на зло Мухина называют именем Велие. А Ефрем Осипович то краснеет, то бледнеет. В аудитории стоит глухой смех. Ворочаясь сбоку на бок, он решился вдруг сам идти к Ефрему Осиповичу. Почему? Разве он знал? Он вдруг представил себе лицо своего ныне во прах поверженного божества, вдруг почувствовал его ладонь широкую и сильную и понял, что он у него один. Кроме матушки и дядюшки, которые, несомненно, желают ему, племяннику и сыну, добра, но которые ничему не научат и ничего не посоветуют и ни в чем не помогут. Нет, нет, это невозможно, чтобы он не захотел говорить. Коль я его спрошу, он не понять не сможет. Я ему такими козырями сразу пойду, что принужу его. Если ему даже и не захочется. Дудки. На следующий день были занятия в анатомическом театре. Первое анатомирование в жизни Пирогова. Разыгралась позорная сцена у мертвого тела, когда все они, студенты и без пяти минут лекаря, окупно с ними и Пирогов, так постыдно ничего не понимали в анатомии. Ничего. Такого позора Пирогов никак не ожидал. После занятий Мухин сам вызвал его. Краска кинулась в лицо Пирогову. Рукой он взбил уже жидкие, но еще довольно пышные волосы, оправил проклятый, лезущий кверху мундирный сюртук и вошел в кабинет к Ефрему Осиповичу. Старик, выставив вперед свою большую челюсть и слегка откинув лобастую голову, серебряным ножиком чистил крымское яблоко, ловко поворачивая его короткими пальцами. Завидев Пирогова, он приветливо кивнул ему и велел сесть поблизости на мягкий стул. Что это сегодня задождило? Да, что-то с самого утра. Скушай, дружок, яблоко. Благодарю, Ефрем Осипович. Не хочется. Зря. Яблоко хорошее, сладкое. Ефрем Осипович, мы никто анатомии не знаем. Ее знать мудрено. Да мы ее совсем не знаем. Мы в человеческом теле ничего не можем понять. Вот как? У студентов твоего возраста, душа моя, есть две главные болезни. Либо им без всякого основания кажется, что они знают решительно все. Либо также, без всякого основания, им начинает казаться, что они не знают ничего. Если я не ошибаюсь, то еще несколько дней назад ты, мой милый друг, предполагал, что знаешь куда больше твоих профессоров. Не так ли? Да, предполагал, к сожалению. Теоретическую анатомию ты знаешь отлично, Николаша. На трупе же ты не упражнялся, потому и не знаешь, как там что. Да ведь невелика беда. Успеешь, коли захочешь. А коли не захочешь, то и без этого лечить будешь отличными старинными средствами, декоктами и настоями. Помнишь, как я брата твоего поднял со дра? Помню. Одно тебе могу сказать. Никогда не отчаивайся в своих знаниях. И не думай, что другие знают больше тебя. Все у тебя впереди. Все ты еще поспеешь, чего пока не поспел. Всех обгонишь, коли захочешь. А не захотеть, Николаша, ты не можешь. А теперь я у тебя спрошу. Прочитал ли ты книгу мою? Прочитал. Легко ли она читается? Легко. Да. Книга ваша читается легко. Слог ее доступен и для нас, студентов. Но только, Ефрем Осипович, зачем вы написали про Вилье? Ты, душа моя, еще ребенок. И многое тебе совсем непонятно. И не скоро станет понятно. Я прожил много. И много видел такого, что тебе и во сне не приснится. Ответить на твой вопрос могу пока только так. Кроме науки, есть еще и жизнь. Если постигать науку трудно, то жизненную науку постигать еще труднее. Людям надо прощать, Николаша. Нет. Что нет? Не надо прощать. А коли только прощать, так надо бы найти в монахи. Или еще куда. А только не в ученые лекаря. Я, Ефрем Осипович, слишком помню вашу доброту ко мне. И слишком вас уважаю для того, чтобы этого вам не простить. А только лишь понять, почему вы это совершили, и попросить вас от всех нас, студентов, никогда впредь подобного не совершать, потому что... Университет есть святое место, и отсюда подобное не может быть вынесено молодыми людьми. Разве не так? Ты слишком молод. Неужели же потому, что я молод, мне должно примириться с этим? Да сами же вы ссылаетесь на старость. Хорошо, Бог знает, что будет в старости. Пусть же пока мы молоды, останутся между нами святые идеи независимости, достоинства человеческого и правды. Ну, спасибо тебе, Николаша, душа моя. Все это удивительно, как верно, и даже прекрасно, что просто мочи нет. Но только запомни навсегда, что я тебе скажу. И запомни не для того, чтобы так не поступать, а запомни именно для того, чтобы поступать, как понадобится. Я вас слушаю. Нынче тебе, Николаша, 16 годков, а мне 7-й десяток. Сказать же я хочу тебе только одно, Николаша. Как бы ни были прекрасные помыслы твои, каким бы высоким сердцем ни наградила тебя природа, в 60 годков ты будешь грешен. Запомнил? Запомнил, Ефрем Осипович, хотя мне... Будешь грешен. Запомни, обязательно будешь. И ежели не более меня, то это еще хорошо. Я ведь покорился... И потому мало грешил. А коли не покориться, искать действие на земле и руки не складывать, то либо тебя волки сожрут вместе с костями, шерстью и потрохами, либо сам с ними в стаи пойдешь. И счастье твое, если уклонишься от совместного с ними пира и какого-либо малютку, начиненного святыми идеями, не слопаешь за компанию. И третьего не дано? Нет, душа моя. И рад бы, но... Во что же верить тогда, Ефрем Осипович? Ведь эдак и жить не стоит. Что же нам, молодым, вы предложите брать за образец в части нравственной? А умереть не под лицом. Вот и весь мой сказ. Самое большее для нашей России, матушки, как ни крути. Я знаю, ты мне сейчас не поверишь, ну и бог с тобой. Ох, дожить бы мне до 100 лет, мы бы с тобой еще поговорили. И как бы поговорили, и как бы сегодняшний наш разговор вспомнили. Да только не дожить, никак не дожить, помру. Единственное только утешение, что ты запомнишь сегодняшнее наше объяснение и честно на 7-м десятке своей жизни сделаешь себе рапорт по всем статьям. Что так глядишь на меня? А я не рассчитываю дожить до 7-го десятка. Я тоже не рассчитывал. Анон живу! Все вы, молодежь, меланхолики! И несмотря на святые ваши идеи, ух, жестокий вы народ, бог с вами! Мы старики, хоть без всяких порывов, а куда вас лучше! Начиненный святыми идеями и благородным негодованием, человек шагу по нашей земле не пройдет, как шлепница, для того, чтобы более во веки веков не встать! И что от него толку будет? Ну-ка скажи. Нет, скажи, скажи, коль ты такой умный. Благородные идеи и святое негодование тем хороши, что пробуждает в людях огонь, пламень неугасимый. Дурак! Пламень! Мальчишка глупый! Слушать противно! Набрался нечеловеческих слов и туда же с неугасимым! Я вот баронету польстил несколько. Назвал артерию его именем. И без всякого пламени получу пенсион. Для себя думаешь, дурак? Куда мне его в могилу? Пенсион, куда? Об этом никто не знает. Но коли вы, негодяи, почти что до обструкции дошли, знаете, жестокие мальчишки, 4 из тутошних казенно-кошных не на казенном обучаются, а на моем. Я свое жалование отдаю, чтобы вы с вашим пламенем священным щи хлебали да кашу, да книги себе покупали. И через эти книги меня же и позорили. А пенсион получу от Вильешки. Вам же отдам, чтобы больше лекарей было для несчастной моей России. Понял? Вот зачем я это делаю. Жестокосердные вы, мальчишки. Зачем принимаю? Фу, от вас позор. Зачем? Ефрем Осипович, Ефрем Осипович, простите меня. Ефрем Осипович, я негодяй, простите. Нет, нет, нет, ты не негодяй. Негодяй, я на вас не весь что думал. Простите меня. Все мы люди, все мы в чем-нибудь грешны. И только прощать надобно. И поменьше этой нашей пламенной неукротимости. Ладно? Ну, так вот что, милуша, я ведь тебя позвал для дела. Поедешь ли ты за границу? Поеду, Ефрем Осипович. Так. Тогда надобно выбрать тебе специальность. Ты что полагаешь? Пожалуй, физиология. Зная о грудном протоке, о желчи из печени и о моче из почек, а также о химусе и хилосе, я в совершенстве знаю весь предмет. А что же касается до селезенки и поджелудочной железы, то органы эти малоизвестны не только мне одному. Нет, милуша, другое надобно. Отчего же? А вот иди, подумай. Выбери, потом скажешь. Ну? Дай поцелую тебя. Я люблю тебя и не сержусь совершенно. А теперь иди. Ступай. И решай поскорее. Но где было решать? И с кем? У кого просить помощи? И на другой день утром, дурно и тяжело чувствуя себя, он начистил ваксой в конец развалившиеся сапоги, напомадил рыжие волосы и снова отправился к Ефрему Осиповичу с решением ехать за границу, чтобы специализироваться не в одной, а в нескольких науках сразу. Решение это он вознамерился утаить, чтобы Мухин не отказал. Ему же сообщил, что выбрал хирургию. В это утро Мухин был суховат, молчалив, лишнего не говорил и даже не поинтересовался, почему Пирогов выбрал именно хирургию. Лицо у Ефрема Осиповича было бледно, под глазами припухли мешочки. Выслушав решение Пирогова, он зорко взглянул ему в глаза и подал свой перевод физиологии Лангосека. «Прочти, Милуша, абзац. Любой. Но во всю силу». То есть как? «Но для того, чтобы знать, способен ли ты к чтению публичных лекций, я должен сделать тебе репетицию». Пирогов решительно не понимал, что за перемена произошла с Мухиным со вчерашнего дня. Вчера они расстались совершенными друзьями. Сегодня Мухин смотрел на него, если не враждебно, то во всяком случае без всякого доброжелательства. Пирогов прочитал, как было велено, во всю силу. «Ничего. Кричишь хорошо. Кричать вы все мастаки. Вот каковы-то будете лекаря. Громкий голос для будущего профессора, конечно, необходим. Но все ли в голосе? Как ты полагаешь?» «Полагаю, нет». «То-то. Да. Вот, брат, и все. Теперь занесу тебя в список желающих, и можешь готовиться к отъезду. Рад, небось?» «Рад». «Угу. Ну, а чему же ты рад?» «Я, Ефрем Осипович, тому рад». «Рады, рады, что едете в чужие края. Думаете, что там истинная наука, там профессоры, там все знают. Что ж, может, и верно. Судить не берусь, я русский лекарь и всего этого не знаю. Поезжай, посмотри, подумай. Может, и пожалеешь, что не остался с Ефремом Мухиным. Да-с. А я вот тут один. И благодарности не жду. А что благодарности? Учеников не вижу. Не знаю, кому передать то, что накопил». «Остаются и Бегиничев, и Фомин». «Да что они мне? Ты был моим самым любимым учеником. Чего же ожидаешь от заграницы? Николаша, оставайся, а? Я еще многому научу тебя. Я передам тебе всю мою практику. Ты не пожалеешь? А мне легче умирать будет. Слышишь, Николаша? Я, может быть, на лекциях и не научу тебя. Так ведь это все вздор. Слова наши все. Но на практике я тебе такие чудеса открою, каких ты у немцев не отыщешь. Там у них все слова да умствование. Остаешься?» «Ефрем Осипович, я сам не понимаю, почему это, но только я теперь не успокоюсь, пока туда не попаду. И потом, я ведь не хочу просто в лекаря. Я не могу в целебность декоктов верить, коли болезни не знаю. Ефрем Осипович, может, я совсем и лекарем не буду». Последнее он добавил из жалости, и потому еще, чтобы как-нибудь кончить этот мучительный и ненужный разговор. Да и о чем еще было говорить? Он хотел ехать, хотел неизвестного будущего, хотел и мечтал, и надеялся, и верил. А тут все было известно, понятно, определенно. Мухин отвернулся от него, потом скорым шагом подошел к столу, сел в кресло, обмакнул перо в чернила и размашисто внес в список его фамилию имя и отчество. А теперь прощай, Пирогов. От души жалею, что не остался ты у меня до конца моим учеником. Ну что ж, попробуй немцев. И только запомни. Все, что может сделать в России честный человек, это умереть не под лицом. Обнимемся, что ли, на прощание? Спасибо вам за все, Ефрем Осипович. Да что уж там. Прощай, брат. Прощай, прощай. Не поминай лихом. Ночью его разбудил дядюшка. По соседству умирал дядюшкин знакомый чиновник. Шатаясь с просонья, Пирогов оделся и вышел. В убогой комнате на грязной простыне корчился и стонал несчастный. Плакали в голос разбуженные суетою дети. Пирогову было страшно. Чиновник, оскалившись, ловил воздух ртом, стонал и хрипел. Что это? Тифозная горячка. Как все искажено в этом организме. Как все неестественно. А главное, вовсе не походит на то, что полагается находить в таких случаях по книгам. Ну что, есть ли надежда, Николаша? Вы держите же вы свечку как следует. Молчу, молчу. Ждите. Я сейчас вернусь. Надо принести книги, порыться в них основательно. Вот они, мои учителя, целая груда. Ну, действуй, всезнающий Пирогов, лечи. Вот твое дело. Бубонной чумы. Но этого не может быть. Абсурд. Я бессилен. Я абсолютно бессилен. Пирогов просидел возле постели несчастного до самого рассвета. А на рассвете, дрожа от ужаса, проводил его в самый дальний и последний путь. Никогда не видел он смерть так близкой, никогда не представлял себе ее такой печальной, бесславной и отвратительной. Ничего не было ни величественного, ни хотя бы благопристойного в этом последнем прощании человека с жизнью. В день отъезда выдали от университета прогонные деньги, мундиры и шпаги. Сбор отъезжающих назначен был в здании университета. И Пирогову, и дядюшке, надевшему ради торжественного дня траченный молью вицмундир, и матери, заплаканной и несчастной, всем троим было неловко. А главное, нечего было уже делать и не о чем говорить. Во дворе уже стояли коляски. Ехать полагалось подвое на перекладных. Мухин провожать не приехал. Провожающие ехали рядом до самой Тверской заставы. Здесь начали прощаться. Мать рыдала навзрыд, да не одна она. Почти все кругом плакали, и у дядюшки на глазах были слезы. Наконец, часовой пошел к шлагбауму. Вновь все расселись по своим местам. Зычным голосом унтер крикнул часовому: «Подвысь!» Шлагбаум пополз вверх. Лошади тронули. Все, что может сделать в России честный человек, это умереть не под лицом. Посмотрим, Ефрем Осипович. Посмотрим. Юрий Герман. Начало. Инсценированные страницы повести. Передача вторая. Старик Мойер, знающий, талантливый хирург, ученик великого Антонио Скарпы и позднее Руста, заленился и перестал серьезно заниматься своим делом. Он был вдовцом из той немногочисленной разновидности этих людей, для которых со смертью любимой женщины кончалась и собственная жизнь. Передоверив лекции своему помощнику, человеку решительно недаровитому, Мойер совсем засел дома, ссылаясь на болезни и на нерасположение к занятиям. Уже несколько месяцев, как не было с ним его Машеньки. Теперь он остался один со своей русской тещей Екатериной Афанасьевной Протасовой, которая лишь изредка мешала ему печалиться и думать о Машеньке. Так продолжалось до приезда в Дерпт профессорских кандидатов из Москвы. В начале первого семестра, ранней осенью, когда Мойер копался у себя в палисаднике, лакей доложил о приходе некоего Пирогова. Господин Мойер, ради бога, извините меня за мою настойчивость. Я и есть Пирогов, профессорский кандидат. Что же вам угодно, настойчивый господин Пирогов? Мы хотим слушать ваши лекции. И не только лекции. Мы хотим учиться у вас и практически. А позвольте, сударь мой, в университете преподает хирургии адъюнкт. Никаких нареканий я еще не слышал. Мне не ясна идея, которая привела вас ко мне. Мы хотим учиться именно у вас. Мы много слышали о ваших знаниях. И право же, нам не стоило ехать из Москвы в Дерпт для вашего адъюнкта. Но не только же хирургия. Ни одна она преподается в Дерпте. И мне странно... Ой, да что же странного, коли я хирург. И мы... Да что это вы все время говорите «мы»? Странное право манера. А нас несколько хирургов, вернее, трое. О. Так вот, мы обязательно хотим слушать хирурга Мойера. И главное, хотим заниматься с вами в анатомическом театре. Ведь нам ужасно, как не хватает истинных знаний в анатомии. Мы просим, Очень просим вас, господин Мойер, не отказать нам в величайшем одолжении. Хотя бы поговорить с нами, помочь нам, направить нас. А тогда мы авось и сами справимся. Но я болен. Так мы придем к вам. То есть как это ко мне? Да вот хоть сюда, в палисадник, коли в дом неудобно. Ведь, как я уже сказал, нас всего трое. Я даль да иноземцев. Мы вам хлопот не причиним. Мы только немножко с вами посоветуемся. Потому что у нас есть различные неразрешимые вопросы. И нам должно получить на них ответы от вас. Хорошо. Я подумаю, извещу вас о моем решении. Если мое здоровье, разумеется, позволит. А теперь извините. Ну так мы будем надеяться, господин Мойер. Честь имею кланяться. Вот так фрукт. Екатерина Афанасьевна. Что? Что, милый мой? Вы видели? Да что же такое? Мне не дают покою, ко мне пропускают каких-то молодцов из Москвы. Да я не должен и не могу спорить со шкалерами. Вы не правы. Это почему же? А потому, дорогой мой, что только университетская деятельность может спасти вас от того состояния, в котором вы находитесь. Это говоря о вашей пользе. Что же касается до рыженького мальчика, на которого вы так осердились, то он достоин только уважения. Кабы вы видели, как он тут метался, запутавшись с дверями, как покраснел, налетев на меня. Пирогов, вы говорите, его звать? Да, Пирогов. Из Москвы? Да, из Москвы. Совсем молоденький. Мальчишка. По правде, вам следовало бы совсем иначе отнестись к такому мальчику и уже профессорскому кандидату. По-моему, этого Пирожникова следовало бы обласкать. Если уж и обласкать, то не Пирожникова, а Пирогова. Ну, не все равно, Пирогова. Вы подумайте, мой друг, подумайте. Приехал мальчик из Москвы. А тут порядки ведь совсем иные. Живет сирота сиротой. Шея, наверное, грязная. И никто не скажет. Нехорошо. Нехорошо мы с вами поступаем в последнее время, Иван Филиппович. Нехорошо. За это с нас взыщется. Ну, вы как знаете, а я этого Пирожникова... Пирогова. Ну, Пирогова. Позову и обласкаю. И вот, что еще я вам скажу. Да. Была бы с нами Машенька. Что? Машенька? А то, мой друг, что она велела бы вам тотчас же вернуть мальчика и напоить его чаем с ватрушкой. А на завтра идти в университет и ради нее, если не ради вас. Вы знаете, что именно Машеньке меня можно все заставить сделать. Завтра я пойду в университет и вернусь в прежнюю жизнь. Но знаете, что этим вы лишаете меня единственной моей радости. Думать о ней. Да. И хорошо. Хорошо, мой друг, что лишаю. Хорошо. Не надо о ней так думать и столько думать. Я ей мать. И я вам ее именем это не велю. Ну, а с завтрашнего дня все пойдет иначе, совсем иначе. И Пирогова этого мы позовем к нам в гости. Хорошо? На обед. Хорошо. А может быть, на житье, друг мой, а? На житье. Ну, давайте поселим к себе нескольких москвичей или петербуржцев. Утром следующего дня Мойер с трудом натянул на себя фрак. За месяцы безделья он растолстел, воротнички давили шею, резали подбородок, фрак сделался тесен в проймах. С отвращением он посмотрел в зеркало, увидел непробритые бакины, косматую прическу. Золотистые волосы исчезли, всюду пробивалась кустами седина. Лицо было оплывшее, сердито-брюзгливое, очки криво сидели на носу. Хорош. Ну, хорош. Дожил. Ладно. Иначе так иначе. Стуча палкой по дощатому тротуару, пошел он бесконечно знакомой дорогой к университету. Был ясный и прозрачный день ранней осени. На душе у Мойера стало вдруг спокойно и ровно, как давно не бывало. Он приветливо здоровался со студентами. Они поздравляли Мойера с выздоровлением. Потом прислали ему в деканат огромный букет цветов с трогательной запиской в стихах. Наконец явился и Пирогов. Мойер протянул ему руку, чего делать не полагалось. Рад вас видеть, господин виновник моего выздоровления. И мы рады, господин профессор. А вот мои друзья, познакомьтесь. Это... Иноземцев, честь имею. О, а это Даль. Слышал, слышал. Короткая беседа с тремя медиками поразила Мойера не тем, как и что знал Иноземцев, которому в эту пору было 27 лет, и не тем, чего не знал Даль. Беседа поразила его Пироговым, к которому он стал относиться с этого дня как к явлению еще небывалому. 17-летний, рыжий и косоватый этот юноша с удивительным девичьим цветом лица поразил Мойера незнаниями. Какие там у него были знания? Не эрудицией. Какая там эрудиция у мухинского выученика? Пирогов поразил Мойера иным. Бешеной силой своего особого, еще непонятного и неопределимого, но ясно чувствующегося, злого и отрицающего ума. Опустив тяжелые веки под очками и подперев большую голову сильной и белой рукой, Мойер с давно неиспытанным наслаждением слушал тот путанный, но бесконечно интересный вздор, которым его заговаривал Пирогов. И чем дальше слушал Мойер, тем он больше понимал, что мальчик этот думает сам, решает без чужой помощи, и если выпутывается из своих порою диких заблуждений, то тоже сам. Ну-с, господин Пирогов, разговор этот мы еще продолжим. Кое-что в этих мыслях интересно, но раньше, чем решать столь кардинальные вопросы и иметь на эти вопросы окончательную точку зрения, следует знать более, чем сейчас знаете вы. Полностью с вами согласен. Думается мне, что в анатомии вы, господа, все слабы. Верно, господин Иноземцев? А я в Харькове уже оперировал сам, ампутировал голень, а также ассистировал профессору Елинскому при его операциях. Оперировать и ассистировать – это еще не значит, к сожалению, знать анатомию. Наши хирурги зачастую занимаются своим делом, понятия не имея об анатомии. Мне приходится и посейчас наблюдать операторов, работающих вместе с анатомами, ибо они нисколько не знают строения тела. Прошу вас, господа, пожаловать завтра к 20:00 в анатомический театр. Я попытаюсь быть вам полезным. С удовольствием, господин профессор. И вот еще что. Теща моя, Екатерина Афанасьевна Протасова, уполномочила меня просить вас, господин Пирогов, оказать честь нашему семейству и посетить нас в любое время, удобное вам по вашим занятиям. Я с удовольствием приду. Очень рад. Но если вы, господин профессор, сами укажете время, потому что ведь может случиться так, что я явлюсь и как раз не кстати. Приходите сегодня к обеду. И вы, господа, сделайте мне такую честь. Я и моя теща будем ждать вас всех. Обед прошел весело и совсем непринужденно. Мойр был оживлен, многое интересно рассказывал. Потом Дай рассказывал сказки, изображал в лицах разные сценки из университетской жизни. Екатерина Афанасьевна смеялась до слез, но не забывала подкладывать кушанье сидящему рядом с ней Пирогову. С этого дня Пирогов зачастил в их дом и был там всегда жданным и милым гостем. Мойр вновь воспрянул духом и моральное свое выздоровление относил за счет Пирогова. Но не только за это полюбил старый Мойр рыжего и некрасивого москвича. Порою казалось ему, что кроме того бессмертия, в которое он привык верить, есть еще бессмертие иное. Бессмертие на земле, реальное и видимое, ощутимое, вечное. Бессмертие есть прежде всего дело отыскания истины. А этот юноша, так странно возвративший меня к жизни, и есть, ох, как хочется так думать, есть земное бессмертие, частица истинной моей славы, частица того дела, которое до сих пор не удалось осуществить мне, и которое, быть может, окажется осуществленным не моими руками, а пока что неловкими и неумелыми, но сильными и цепкими лапами удивительного существа, посланного мне судьбою. С ласковой, порой удивленной нежностью, смотрел старый Мойр на стремительное восхождение, совершаемое на его глазах юным Пироговым, и передавал ему то, что знал сам. Спешил, торопился, читал по ночам специально для Пирогова и, занимаясь с ним, не без опаски ждал его вопросов. Обычно целого потока вопросов. И чувствовал себя в это время так, как будто его обстреливают из нескольких пистолетов сразу, и он должен только уклоняться от выстрелов. Пирогов же вытворял бог знает что, вместо того, чтобы хорошо или хотя бы терпимо учиться. Впившись мертвой хваткой в анатомию и хирургию, он совершенно забросил все другие предметы и в один прекрасный день просто-напросто перестал посещать какие бы то ни было лекции. Это совпало с началом его занятий вивисекцией. Из жалких своих грошей он, не доедая, накопил денег на то, чтобы снять кирпичный сарай под черепичной крышей и на то, чтобы купить себе двух телят, безногую собаку и барана. И пошла работа. Несколько раз к нему в сарай приходил Мойр, садился в угол на чурбан, закуривал сигару и, подолгу, не произнося ни единого слова, следил за упражнениями своего одержимого ученика. Во время перерывов они разговаривали. Как вы относитесь к Иноземцеву? По-моему, он далеко пойдет. Широкий ум. Знаете, Иноземцев неплохой человек. Но вы в нем ничего не поняли. Ученый из него никогда не выйдет. Почему? То есть, может быть, и выйдет, но только не в том смысле, как вы думаете. Да почему же? Потому что, несмотря на все его способности и знания, он как губка. Насосется знаний, нажмешь, и все назад выльется в таком же виде. У него ум емкий, память хорошая. И знаете что? Производительности ума никакой. Что же это? Разные вещи? Емкость и производительность ума. Разные. Для эксперимента емкость ничего не стоит. Разве что записывать ничего не надо. Все будет в уме держать. А у вас какой ум? Не знаю какой. Но только свой. О-о-о! Так ведь свой... Может быть, еще и глупый. Он проснулся, чувствуя себя совсем счастливым, и долго не понимал, где он. Потом не без труда сообразил, вовсе он не дома в Сыромятниках, а в Дербте, и папенька давно умер. Но еще несколько минут он пролежал неподвижно, прислушивался к похоронному пению ноябрьского ветра, к скрипу старых черепиц над самой головой, к размеренному храпу Иноземцева, к шуму дождя, к дербцкой осени. Лежал, слушал и думал о том, что сегодня день его рождения, и никто не сведет его в кондитерскую, как это делалось в Москве. Никто не испечет к обеду пирог. Никто даже не вспомнит, не поздравит. И день его рождения будет печальным и безрадостным. Вставать не хотелось. Он прислушался, прошел хожалый сторож и просвистал на своем дьявольском инструменте 7 часов. Ежась и фыркая от холода, Пирогов опустил ноги на кирпичный пол, отыскал спички и засветил свечу. Отвратительная комната, переделанная из конюшни, медленно стала выплывать из мрака. В дальнем углу сердито храпел Иноземцев, спрятавший голову под подушку. Федор Иванович, Вставать пора. Хорошо, хорошо. Ладно. Сейчас встану. Иноземцев, вставайте. Хо-хо! Дрыхнут еще. Это означает, надо думать, что у вас, студент Даль Владимир Иванович, хорошее настроение. А неплохое. Ой, дайте глоточек молока. Мой Лефель меня сегодня вовсе не кормил. Такая черная душонка. Вот, пейте, Даль. Ага, благодарю вас. Вчера ночью корпорация устроила близ моей квартиры кошачий концерт. Кому это они устроили? Вставайте, вставайте. Мойер обидится, нас всего трое. Он ради нас встает такую рань. Так вот, я долго не ложился, писал сказку. Они пришли и подняли такой рев, что пришлось бросить писать. О чем сказка? Да так, из жизни наших русских мужичков. Ой, бросьте вы к черту хирургию. Вам ведь в писатели надо идти, а вы с нами хирургией занимаетесь. Я серьезно говорю, Владимир Иванович. Хватит вам занятия менять. То вы лейтенант флота, то вы памфлетист, то вы лекарь, то вдруг хирургией занимаетесь. Да. Оставьте это дело нам. Верно я говорю, Пирогов? Да. Что вы молчите, Дарь? Вот вам мой ответ, господа. Вышли все вместе. Ветер стих. Но дождь по-прежнему лил, как из ведра. Даль и Иноземцев совсем завернулись в свои плащи. У Дали виден был только острый нос, у Иноземцева блестящие глаза. Недалеко от университета догнали Мойера. Иван Филиппович шел медленно. В руке у него был огромный клеенчатый зонт. Идите ко мне под зонт, Пирогов. Я... имею к вам несколько слов. Я вас слушаю, господин профессор. Почему вы так ужасно пропускаете лекции? На вас большие жалобы. И может выйти скандал. Ну, что я могу сказать, Иван Филиппович? Когда вы кругом правы... Вы посещаете только мою лекцию и тем самым ставите меня в неудобное положение перед другими профессорами. Прошу вас принять во внимание мои слова. Для вас могут выйти неприятности, большие. Подумайте. День рождения оказался днем неудачи и огорчений. После лекции Мойер был тоже с ним довольно холоден и к себе сегодня не звал. Дома было опять не топлено, и пока Пирогов искал свечу, он едва не заплакал. А когда нашел и зажег, то совсем обмер. На жестянке, в которой Иноземцев держал сахар, был повешен маленький замочек. В первую секунду он не поверил своим глазам, а когда понял, что это не сон, совсем перепугался и долго сидел на своей кровати со свечой в руке, неподвижным взором уставившись на банку. Вчера я засиделся за книгами далеко за полночь и съел из этой банки несколько кусков сахара. Конечно, это была подлость, есть сахар Иноземцева. Но я ничего не мог с собой поделать. Мне так захотелось сладкого, что я совершенно помимо своей воли запустил руку в банку. А Иноземцев, по всей вероятности, заметил пропажу и повесил замочек. Какое унижение! Чудо! часов в 9 Иноземцев явился домой и принялся за чаепитие. Пирогов слышал, как он наливал себе чай и как возился со своей банкой. Замочек худо открывался. Чтобы не встречаться с ним глазами, Пирогов лежал в постели, отвратившись к стене, и делал вид, что нездоров. Иноземцев не обращал на него никакого внимания. Попив чаю, он накричал на Лефеля Андреуша, потом стал одеваться, чтобы уходить. Послушайте, послушайте, великий анатом, мне позавчера пришла посылка, в посылке была новая черная манишка от Линки и черный галстук с подгалстучником. Вы не видели? Нет, не видел. Если я вчера съел из вашей банки, будучи лично без сахара, несколько кусков, то вы не имеете права намекать мне. Позвольте. Не имеете! Я не ваш крепостной, я не разрешаю! Помилуйте! Да помилуйте, я и в мыслях не имел ничего такого. Я и сахар я запер вовсе не от вас, а от Андреуша. Стоило вам только сказать, я взял у вас несколько кусков сахара. Это низко то, что вы считаете ваш сахар. Это низко считать куски сахара. Ну, милый Пирогов, я повторяю вам, вы не так меня поняли. Войдите в мое положение. Я уже несколько раз приходил домой после лекции, устал и хочется выпить чаю с сахаром. Экие у него изящные бакенбарды. Глаза блестящие, глубокие. С таким лицом можно сделать где угодно отличную карьеру. И фигура вся крепкая, какая-то самодовольная. Ах, ну, вы не хотите со мной говорить, да? Ну, бог с вами. Да, вы больны, у вас дурное настроение, я не виноват. Подушившись скверными духами, он ушел. Пирогов же еще долго лежал, не шевелясь, чувствуя себя несчастным и глубоко оскорбленным. Мучил голод. Проклиная свою голодную жизнь, он вышел на улицу и поплелся без цели из переулка в переулок. С неба сеял отвратительный холодный дождь. Масляные фонари тускло отражались в лужах, в голых ветвях деревьев свистел ветер. Неожиданно он попал в объятия доктора Вахтера, университетского прозектора. О, милейший Пирогов, и вы тут, очень рад вас видеть. Ну и погодка. Как раз для прогулок, доктор. Ну, пойдемте вместе. Пойдемте, старина. Вы слыхали о затее с операцией по Слею Куперу? Слыхал. Да, ну, и каково ваше мнение? Я думаю, что во всех случаях перевязки брюшной аорты смерть происходит через паралич нижних конечностей. Да-да. Который есть результат онемения спинного мозга. Ну, а если попробовать постепенное сдавливание? Такое сдавливание я уже сделал. Но мой баран погибает от последовательных кровотечений. А пойдемте в мой сарай смотреть барана. О, с превеликим удовольствием. С превеликим. Да, я сейчас часто думаю, Пирогов, что даром прожил свою жизнь. Я загубил ее не в пример вам. Вы, разумеется, еще мальчишка, а уже имеете опыт и занимаетесь истинной наукой. Господин Вахтер, ради бог. Что с тобой, милейший? Что это ты меня целуешь? О, я вас встретил. Это чудеса. Никто, кроме господин Вахтер, не пойдет к бедный человек, который помирает. Да что с твоим больным-то? Живот. Большой живот, вот так, совсем помирает. Отец у него, старик, отец. Водянка, наверное, вздула брюхо, вздула? Да. О, проклятая старость. Ну, пошли, пошли. Они пошли вслед за эстонцем, деревянные башмаки которого постукивали где-то впереди в густом мраке осенней ночи. Ветер со свистом волочил по каменям улицы мокрые, увядшие листья. Наконец они дошли до низкой хижины, в которой горел слабый свет. Убогая комната предстала перед ними. В глиняной плошке коптил фитиль, неверным и блеклым светом освещая двух старух, шепчущихся на лавке, прялку, земляной пол и еще одну скамью, на которой стонало и содрогалось нечто, укрытое рядном, мохнатой шубой и еще какими-то тряпками. Пирогов подошел к лавке и на мгновение удивился, увидев вместо ожидаемого старика с водянкой лицо молодой женщины. Искаженная страданиями, покрытая потом, напряженная, с закушенной губой. Что с вами? Неужели потерпеть нельзя? Погоди, матушка. Погоди, расскажи прежде, что болит. Не понимает по-русски. Совсем нет. Вахтер помог Пирогову осмотреть больную. Она рожала и не могла разродиться. Страшные судороги сотрясали все ее тело. Пирогов по глазам Вахтера прочел приговор и понял, что им тут делать нечего. Он вздрогнул и наклонился к ней. Губы ее беззвучно шевелились. Она молилась или просила его о помощи, он не понимал. Муж ее стоял рядом и тоже шевелил губами. О чем она? Так, ничего. Ну вот что, доктор Вахтер. Нужно делать сечение. Как? Не дожидаюсь утра. В этой тьме? Все равно она умрет. Но мало ли кто умрет. Медики не боги, а только медики. Сейчас спорить не время. Сейчас надобно делать дело. А ты, как тебя? Да. Все равно. Сейчас достань лошадь. Да. И немедленно, ни секунды мчись ко мне на квартиру. Да. Передашь иноземцеву. Да. Сейчас напишу записку. Так, что нам нужно? Ножи, корпию, свечей. Вот. Давай, милый. Мы ждем тебя. Да. Я думаю, господин Пирогов, что вы слишком много на себя берете. Решаюсь так шутить. Боюсь, что вы зарежете ее, и для вас выйдут неприятности. Я имею лекарское звание. И я сам отвечаю за свои поступки. Кроме того, со мной вместе находится ученый, господин доктор Вахтер, который, как я надеюсь, не откажет мне в помощи. Но я же только прозектор. Я не умею резать живых людей. Мои покойники не могут умереть под ножом. Они для этого слишком мертвые. Она же умрет к утру. Вы понимаете это или нет? Умрет. Что ж, возможно, вы и правы. А была, не была, как говорят у русских. Я вам постараюсь помочь, Пирогов, Но только не руками. Они у меня не столь тверды, чтобы им вверять сразу две жизни. Спасибо. Спасибо. Так вот, матушка, мы тебя вылечим. И ребенка твоего достанем. Ты не горюй, ничего. Тебе скоро полегчает. Вот ты увидишь. Все будет хорошо. Ничего. Ему было жаль женщину. Сердце его болело при виде этих страданий. И он стал мысленно настраивать себя на предстоящую операцию. Наконец дверь распахнулась, и в комнату ввалился эстонец с саквояжем, а за ним, к удивлению Пирогова, иноземцев в своем крагане, в перчатках и с пачкой книг. Я к вам, Пирогов, помощники. Мы еще к Мойеру заехали по пути, да у него сердечный припадок, он не встает. Вот, вот я книг захватил на всякий случай. Я вам вот как благодарен, ну, Федор Иванович. Ну. Привезли ли свечей? Да, привезли все, привезли, что вы велели. Корпия дома нашлась? С избытком. Так. Федор Иванович. И вы, господин Вахтер? Да, да, да. Я хочу вам только одно сказать, и весьма короткое. Я все последствия на себя принимаю, какие бы они ни были. Федор Иванович, вы слышали? Да. Да, слышал. Я понял. Я понял вас, Пирогов. Вместе с мужем и Вахтером Пирогов перенес женщину на стол, снял сюртук и повязался по животу полотенцем. Вахтер засучил ему рукава рубашки и принес в глиняной миске немного воды, чтобы он ополоснул руки. Мужа выставили вон из комнаты. Его лихорадило, из светлых глаз текли слезы. Потом Вахтер и иноземцев принялись готовить женщину к операции по всем хирургическим правилам. А Пирогов прохаживался по комнате, чтобы как-то успокоиться. Теперь ему было страшно и хотелось убежать от всего того ужаса, который ему предстоял. Николай Иванович, если вам не по себе, давайте я буду резать вместо вас. Нет, буду я сам. Самочувствие у меня хорошее, лишь бы только она не развязалась. Ничего, мы будем держать крепко, а советовать будем, когда вы спросите, не раньше, чтобы не мешать. Медленно Пирогов подошел к столу и, стараясь не встретиться взглядом с широко открытыми глазами женщины, взял из рук Вахтера нож, только что направленный иноземцевым, попробовал нож об ноготь, твердо закусил нижнюю губу, велел себе ничего не слышать и крепко приложил свою большую горячую ладонь на живот женщины. Все совершенно затихло вокруг него. А может быть, не затихло, а он только перестал слышать. Все благополучно. Все так и должно быть. Все хорошо. Нож. А? Корпио. Что там у вас? Да, уже. Уже все хорошо. Продолжайте. Дайте же нож. Да. Не этот. А? Свечи. Что свечи? Свечи ближе. Да, да. Еще. Да. Приготовьтесь принять ребенка. Готовы ли вы? Да, готовы. Готовы. Теперь он видел ребенка, еще неподвижного, не родившегося, возникшего на свет без мук рождения. Быстрыми руками он отыскал пуповину, перерезал и отдал дитя не в тот мир, как отдавал все раньше. а в руки старику-вахтеру, бледному как полотно. Работая, он слышал за своей спиной шлепки вахтера и понимал, что старик шлепает ребенка для того, чтобы тот закричал. Но крика все не было и не было, и он уже сказал себе, что это его совершенно не касается, как крик вдруг раздался, и с этим криком вместе как бы соединились те разные миры, в которых были порознь. Он, Пирогов, и его ассистенты. Все сделалось единым, все смешалось, и он стал не только слышать, но и видеть. Он увидел перед собой свои руки, которые не узнал поначалу, так они проворно совершали свою отдельную от него работу. И когда работа эта совершилась до конца, он увидел лицо матери и ее глаза, широко открытые, потухшие, мертвые. Смерть? Нет, она совсем жива. Она хорошо жива. Ну как, матушка, как ты себя нынче чувствуешь? Глаза ее чуть ожили, но она ничего ему не ответила. У нее не было сил, да она и не понимала его русской речи. Тогда он обратился к ребенку, уже уложенному старухами в корзину. Ребенок был крупной и крепкой, с головкой круглой, как бильярдный шар, и с розовым, загадочным лицом. За криком ребенка он еле различил, как на улице сторож просвистал полночь. Мальчик или девочка? Мальчик. Мужчина. День 18-летия Николая Ивановича Пирогова закончился.